Глава 40. Впервые я видела Калиновскую такой растерянной. Видимо, все пошло не по плану, и она лихорадочно придумывала новый. «Итан, все не так, как кажется», — прокашлялась она. «А как?» Она замялась, шагнула к нему, остановилась, будто наткнулась на невидимую преграду и вернулась к комоду. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил герцог. Калиновская, словно не слыша его, стояла, уткнувшись взглядом в одну точку. «Как-то я увидела, что это...» Ей физически больно было произносить мое имя. Калиновская говорила с такой болью в голосе, что я стала верить каждому ее слову. «Шла в свою комнату». «Ненаказуемо», — сурово сказал герцог, не поддавшись на ее страдания. «Но вот ты пришла в чужую комнату, Ветта. Это уже дурно пахнет». «Я не досказала», — с тоской в голосе ответила она и посмотрела на него взглядом раненой газели. Карман ее юбки сильно оттягивал. Еще подумала тогда, ну не хлеб же она украла на кухне. Стоя все так же за спиной герцога, я гадала, знает ли она, что я у него за спиной. Видела ли она меня? «Если я правильно тебя понял, то ты обвиняешь Амелию в воровстве?» — ледяным тоном произнес Итан. «Я просто пришла проверить свои догадки», — не испугавшись его тона, продолжила Ветта. «Собственно, за этим занятием ты меня и застал». Герцог молчал. Это молчание было хуже его ледяного тона. Оно как глыба придавило нас и не отпускало. «Я не хотела обвинять ее голословно, без доказательств», продолжала закапывать себя Калиновская. Обвинения звучали как оправдание собственного поведения. «Раньше тебе это не мешало», — голос герцога опасно похрустывал. Видимо, Ветта перешла ту черту, за которой его терпение заканчивалось. «Итан, я твоя невеста», — к ней вернулось самообладание. «А ты относишься ко мне хуже, чем к этой девке». Ее обида не была наигранной. Представляю, как тяжело переживать отказ этой гордой дворянки, у ног которой самые родовитые мужчины королевства. И не просто отказ, а то, что ей предпочли другую. Какой удар по самолюбию, недаром она так бесилась. «Ты заигралась», — холодно произнес он. «Сегодня же я свяжусь с твоим отцом». Глазки Ветты забегали, она придумывала план спасения. «Ему не понравится», — перебила она, но герцог не дал ей договорить. «Как и мне не нравится, что ты шастаешь по замку, как у себя дома», — продолжил он, как будто не слышал, что она говорила до этого. «Я и есть у себя дома», — упрямо стояла она на своем. «Ты мой жених, и замок скоро станет моим». «И я не потерплю в своем доме эту оборванку!» Я не видела выражения лица Итана, но по его напрягшейся спине поняла, что он в бешенстве. «Прошу на выход!» — приказал герцог, но Ветта упорно стояла, ожидая чего-то. «Ты не проверишь ее комнату?» — все-таки спросила она. «Нет», — резко ответил герцог. «Не собираюсь унижать Амелию обыском». «Но почему ты мне не веришь?» Она даже топнула ногой. «Ты не хочешь узнать, что она украла?» «Я знаю», — спокойно сказал Итан. «Что?» — растерялась Калиновская. «Что ты знаешь?» Ее глаза округлились и стали на пол лица. Такого поворота она явно не ожидала. «Все твои грязные делишки знаю», — ответил герцог. «Ветта, ты забыла, что приехала в замок мага? Ничего в этом замке не остается для меня тайной». Он говорил, а я верила ему. Убежденность в том, что от него ничего не скрыть, росла с каждым его словом. «Ты некоторое время назад зашла в библиотеку и выбрала достаточно дорогую книгу, положила ее в карман и направилась сюда». Спокойно, но очень холодно продолжал Итан. По мере того, как он говорил, лицо Калиновской мрачнело больше и больше. «Мы тебя застали за тем, как ты прячешь эту книгу в вещах Амелии». «Это неправда!» — закричала она. «Ты специально так говоришь, ее выгораживаешь, чтобы она снова избежала наказания. Но я этого не оставлю!» Лицо Веты побагровело, она пошатнулась и схватилась за сердце. Герцог не бросился ей на помощь. Тогда она сама опустилась на мою постель. «А опять звать с доктора?» — растерянно спросила я. «Отнеси меня в мою комнату, Итан!» — слабым голосом попросила Калиновская. «Мне очень плохо!» Она и правда выглядела неважно. Побелевшее лицо, серым оттенком, бледные губы и капли пота на лбу. «Обойдемся без доктора», — бесстрастно сказал герцог и спросил. «Почему книга?» Вета несколько раз моргнула и задумалась. «Если бы я подкинула ей свои драгоценности, ты бы не поверил. Не поверил бы», — тихо сказала она. «Нет, конечно». «Вот видишь, да ты бы ничему не поверил», — расстроилась Вета. «Я знаю, что ты любишь книги, судя по внешнему виду этой бледной Молли, она тоже их любит». «И что?» — непонимающе спросил герцог. «А то, что она украла дорогую книгу, было бы правдоподобно. Правда же?» «Не очень», — не согласился он. Калиновская даже привстала на постели от неожиданности. План же был настолько безупречен, по ее мнению. «Видишь ли, Вета, — холодно объясняет герцог, — люди, которые любят книги, выбирают их по другому принципу. Она не верила, это было видно по глазам. Ценность книги определяется не по количеству золота на обложке, а по содержанию. Самые дорогие обычно очень непримечательны. Старые иногда с потрескавшейся обложкой. Я бы не взяла ту книгу, которую выбрали вы. Но ты даже не знаешь, что это за книга». Калиновская протянула руку и вытащила из-под перины тот самый томик. Герцог взял ее в руки и скривился. Я заглянула ему через плечо, на обложке было написано «Стихи. Самуэль Легран». Что ж, пожалуй, она права. Стихи бы могла взять почитать. «Вета, я сегодня же свяжусь с твоим отцом и отправлю тебя обратно». «Не поступишь так со мной?» «Еще как поступлю. Твои детские поступки мне надоели. Ты выросла, но отвечать за то, что творишь, так и не научилась». На удивление она не закатила истерику. Было видно, что она лихорадочно соображает, как ей поступить. «Я разорву нашу договоренность о свадьбе», — сказал герцог, и мое сердце учащенно забилось. «Итан, я буду бороться за свое счастье», — предупредила она. «А мое счастье тебя не волнует?» «Прости, но нет», — развела она руками. «Наш брак по расчету, и я не собираюсь от него отказываться. Каждый сам за себя». «Вета, ты меня не удержишь, потому что договоренность с моими родителями была досадной ошибкой». «Я пожалуюсь королю. Так просто тебе не удастся от меня избавиться».